Глава 11. Киберкотлеты. Перед выходом на поле в подтрибунном помещении я поймал вопросительный взгляд Квази. Ответил на него улыбкой и провел большим пальцем по горлу. Мол, кирдык вам. Тоже мне политик. Пусть попробует нас обыграть в честной борьбе. Хотя, конечно, я нервничал. Это всего лишь наш второй официальный матч. Какая может быть уверенность? Мы выбежали на газон, и мало кто смог удержаться от восклицаний. Фига себе! Твою ж мать! Мокро-то как! Вот это реалистичность! Холодно! Всему причиной был льющий из свинцового неба дождь. Крупные капли шлепали по задранным вверх головам, плечам, протянутым рукам. 28 игроков, как дети, удивлялись такому привычному погодному явлению. Все было так натурально, что именно в тот момент до меня дошло, чего мне не хватало в виртуальности до этого. Запахов и тактильных ощущений. Неужели они выпустили патч и все добавили? А нам не сообщили? Это что же, теперь и по ногам в игре получать будет куда больнее? Интересно, а на физику мяча влажное поле повлияет? Спросила улыбающаяся во весь рот Таня. «Поживем, увидим», — пожал я плечами. Под ногами хлюпало, но ведь это всего лишь эффект. Он может никак не сказаться на игровой составляющей. Судья, уже находящийся в центральном круге, махал нам руками. «Команды, займите свои позиции!» Квази скомандовал расставляться. Мы тоже пошлепали на свою половину. «Ребята, обратите внимание на сцепление мяча с травой. Если движение замедлится или наоборот ускорится, значит разработчики проработали физику мокрого поля», — сказал я. «Значит, обороняться будет легче. Начинаем с нашей тактикой. Все, понеслась». Я посмотрел на нашу скамейку запасных. Там, прячась под маленьким козырьком, Футгик начал съемку матча на свой смартфон. Судья дал свисток к началу матча. Киберкотлеты развели с центра и принялись выжидающе катать его поперек. Мы не лезли в прессинг, наблюдали. Квази принял мяч, засеменил вперед. Круглый вел себя странно. То скользил, словно забыв остановиться, то неожиданно притормаживал, попав в лужу. Квази двигался через мою зону, надо было встречать. Я не бросился сходу ему в ноги, а пошел наперерез, пятясь назад, заманивая ближе к партнерам. «Зря ты не согласился!» — крикнул он. «Ты не в кино. К чему такие пафосные штампованные фразы?» — подумал я про себя. Но, конечно же, ничего не крикнул в ответ. «Играть же надо, а не болтать». Квази сделал ложный замах, на который я повелся, сам же он дернулся в противоположную сторону. Я попытался поправить позицию, но был уже отыгран на полкорпуса. Квази убежал бы от меня и вырвался к защитникам, если бы мяч предательски не застрял в луже. Парень проскочил мимо, а попытавшись затормозить, поскользнулся и упал. Я подобрал мяч и двинулся к чужим воротам. Там, правда, были только Филимон и Таня. Бежать в привычном ритме было сложно. Хотя игра и делала за нас большую часть работы, компенсируя нехватку реального футбольного мастерства. Но это не спасало. Я ощущал, как энергия улетучивается с двойной скоростью. Что же, вот еще один фактор, который следует учесть при планировании тактики. Обороняясь, мы сэкономим силы, можно измотать атакующих, а потом решить исход матча. Попробуем. Ко мне уже спешил их опорник. Опорный полузащитник. Даже не пытаясь его обыграть, я нарисовал передачу на Таню. Она подхватила мяч, понеслась вперед, легко обыграла защитника. Справа открывался Филимон, но она сама вошла в штрафную, сблизилась с вратарем, ударила, а мяч прошел рядом со штангой. Чудесным образом наша первая атака чуть не достигла цели. «Назад!» — крикнул я Тане и Филимону. «Держимся плана!» Мы отошли в оборону. Соперник действовал именно так, как мы и предполагали. Они не стали менять построение, сосредоточив ударную силу на центральной оси. Разгонял атаки Давиц. Два его коллеги по полузащите скорее выполняли функции поддержки и в случае наших редких вылазок на чужую половину волнорезами вставали на пути. Котлеты сперва пытались проходить центр в короткий пас. Выглядело это примерно так. Один из хавбеков получал пас, немного возился с мячом, ожидая, пока Давиц улучшит позицию, затем отдавал ему. Давидс тоже немного выжидал, обдумывая следующий шаг, а затем искал передачи нападающих. Чаще всего пасовал на квази или красную машину. Первые 20 минут матча такие действия заканчивались тем, что мы отбирали или перехватывали мяч, пользуясь преимуществами насыщенных оборонительных редутов. А еще частенько из-за дождя хромала точность паса. Можно сказать, что игра шла вязко, расчетливо и уныло. Обострилась она только на 23-й минуте. Давидс, как обычно, был в центральном круге с мячом. Вскинув голову, он не стал затягивать с решением, а дальней передачей забросил мяч красной машине. Она обработала, сместилась ближе к флангу, там ее встречала шпунька и на помощь спешил Дентон. По центру из глубины к нашей штрафной рвался квази с ластиком на плечах. Красная машина поступила нестандартно, по крайней мере, на мой взгляд. Резко изменила направление движения на противоположное и, протаранив шпуньку, ворвалась в штрафную по диагонали к 11-метровой отметке. Мое сердце ушло в пятки от страха. Опасный момент. Но ведь у нас в воротах МУ ее так просто не проведешь. Она сделала шаг вперед, обозначая, что сейчас бросится на мяч, но тут же легко по-кошачьи отскочила назад. Красная машина повелась на этот фокус. Решив, что вратарь покидает рамку, поспешила с ударом. Он вышел не сильным, обводящим, и все было бы печально, если бы Муни ждала мяч на линии ворот. Прыжок, и он у нее в руках. Молодец, девочка. Но в защите мы провалились. Надо признать и сделать выводы. «Ребят, ну что такое? Вдвоем одного не удержали?» — крикнул я, а потом, смягчив тон, обратился к девушке. «Му, а ты гений вратарский, просто спасла нас!» Мяч дали кинологу, у него лучше других получался первый пас. Не спеша он обыгрался с ластиком, тот перевел на Дентона, я махнул рукой, беги, мол, по флангу. Пока котлеты соображали, что он сделает дальше, тот просто шел и шел вперед. Когда Давидс понял, что передачи не последует, то крикнул партнерам сместиться на фланг и остановить наглеца. Дентон смекнул, что в следующий раз так просто его не пропустят, и добавил газу. Вот он уже миновал середину поля и летит по свободной бровке вперед. Такой забег надо было поддержать. Подсказывать ребятам мне не пришлось. Киллер и Пвингер ломанули вперед, я тоже не отставал. План частично сработал. Большая половина соперников осталась отрезана этим прорывом. Теперь Дентон, я, Киллер, Пвингер, Филимон и Таня выходили на пятерых игроков соперника. Отличная контратака, реализовать бы. Я поднял руку, привлекая внимание Дентона. Куда он бежит? Его уже защитник встречает. Фух. Парень успел поднять голову, увидеть надвигающуюся угрозу и нас, летящих параллельными курсами. Было несколько вариантов. Вешать или простреливать в штрафную, где мяч ждали нападающие, или отдать нам, набегающим вторым темпом. На мой взгляд, он поступил абсолютно правильно. Вырезал передачу точно мне в ноги. Лучшее решение. Хотя стоило получить мяч, как груз ответственности тут же подогнул колени. Кому отдавать? «Ну уже созидание, импровизация, помогайте! Зря я вас качаю, что ли?» Не знаю, совпадение ли это было, или же так и надо взывать к этим характеристикам для использования, но правая нога, которой я всего лишь хотел подтолкнуть мяч себе на ход, вдруг ударила по нему куда сильнее, чем требовалось. Не успел я удивиться, как он прилетел четко в ноги киллеру, находящемуся в более выгодной позиции. А перед моими глазами, прямо на мокрой траве, вдруг нарисовалась желтая ниточка предполагаемой траектории движения. Я аж затормозил на секунду. Ладно, когда это в компьютерной игре случается, в телеке можно что угодно нарисовать. Но если своими глазами видишь, то реально страшно. Чего ж ты такого съел, раз так глючит? Понятно, что задним умом понимаешь, что находишься в игре, но ощущения уж очень реальные, и мозг легко обманывается. Будь по-вашему. Я метнулся по ней. Ниточка уводила чуть в сторону на открытую зону. Киллер тем временем подобрался к штрафной. Ну же, решай! Отдай пас, там двое наших! К сожалению, он чуть замешкался, и его накрывал защитник, поэтому он сделал такое, ну, такое. Финт эластика, суть которого заключается в том, чтобы показать защитнику намерение двинуться в одну сторону, но в итоге рвануть в другую. Например, наклонить корпус вправо и толкнуть мяч внешней стороной стопы в том же направлении, а затем молниеносно перенести центр тяжести влево, переложить мяч на внутреннюю сторону стопы и обижать соперника. Финт прошел на ура. Киллер вновь оказался один в пустой зоне, покатил мяч вперед, очевидно собираясь бить, а не распасовывать с нападающими. Странное решение, но не суть. Замахнулся, и тут его опорная нога поехала на мокрой траве, и он упал. Эпичный провал. Или нет? Таня отреагировала молниеносно. В два шага подлетела к мячу быстрее остальных, развернулась, отдала пас на Филимона, который буквально секунду назад остался один, ибо его опекун рванул к мячу за Таней. Филя получил передачу в 7 метрах от ворот абсолютно один. Перед ним пустой угол, вратарь отыгран. Филимон бьет. Гол! Гол! Гол! Фух, невероятно. Сначала запороть сногсшибательную голевую атаку, потом все-таки чудом спасти ее, и что? Боковой судья стоит с поднятым вверх флажком. Офсайд? Гол не засчитан? Какого хрена? Какого хрена? Дайте повтор! Закричали мы разом и бросились к судье. Что такое? У кого офсайд? Я схватил рефери за руку, не справляясь с эмоциями. Он грубо высвободился, отбежал назад, иначе мы смяли бы его компьютерное тельце в хоккейную шайбу. «Игрок Филимон в момент передачи находился в положении вне игры», — ответил судья. «Могло быть такое?» Я мысленно прокрутил события назад. «Блин, действительно, ведь опекающий его защитник бросился за Таней, а Филимон остался ближайшим к воротам игроком. Была ли это офсайдная ловушка или случайность, но судья прав. Блинский блин. Лучше уж было бы совсем не забить, не так деморализует». «Но я не был в офсайде», — полез спорить Филимон. Я взглянул на него и понял, что врет. Ведь знал, зараза, что накосячил. «Пожалуйста, продолжайте игру, иначе я буду вынужден наказать вас желтой карточкой за разговоры», — предупредил судья с каменным выражением лица. «Давайте расходимся!» Квази не выдержал и прибежал поучаствовать в споре. «Нечего на судью давить!» «Друг, без тебя разберемся!» Я успокаивающе поднял руки, тем самым желая взбесить парня. «Когда мы успели подружиться?» — прищурился Квази в ответ. Судья дал свисток к продолжению игры. Я улыбнулся и побежал к центру поля, кивнув своим: «Все, расходимся! Еще забьем, не беда!» Теперь атаку начинали котлеты. Вышли со своей половины через короткий пас, мы особо не мешали, встречая уже в своей зоне, словно заманивая в ловушку. «Идите, идите к нам, бандерлоги!» Получив пас от партнера, Давид сдвинулся вперед. Пвингер бросился на него и выцарапал мяч в подкате. Можно начать еще одну контратаку. Удача улыбнулась нам второй раз в течение 5 минут. Пвингер оглянулся на меня. «Давай вперед!» — крикнул ему. На чужую половину уже рвались Таня и Филимон, летели со всех ног я и киллер. Пвингер вскинул голову, прикидывая, кому заслать подарок, когда сбоку ему в ногу влетел выскочивший из-за спины Квази. Такого пронзительного крика я никогда не слышал вживую, только по телевизору. А ведь здесь у нас была всего лишь игра. Пвингер свалился, словно его косой укоротили. Но самое страшное, что он все еще продолжал кричать. Неужели в игре может быть так больно? Судья, конечно же, свистнул. Матч остановили, все кинулись к пострадавшему. Со скамейки запасных сорвался его брат. Мне было ближе всех до происшествия, но даже за те короткие секунды, что мне понадобились, я успел решить, что буду делать. Вместо того, чтобы осмотреть Пвингера, я сходу налетел на Квази, повалил на землю и вцепился бы ему в горло, но он умело заблокировал захват. Боец я, признаться, никудышный, опыта нет, но тут не совсем реальность, всякое может быть. Нависнув сверху, я замахнулся, чтобы ударить прямо в лицо, но мою руку перехватили. «Остынь, шеф!» — крикнул мне в затылок киллер. «Удалят!» Вспыльчивый ли я? До сих пор считал, что нет. Поэтому удалось сдержаться. Я слез с парней, подошел к корчащемуся на газоне Пвингеру. «Урод! Псих!» — крикнул вдогонку Квази. «Судья, ты это так оставишь? Он меня чуть не убил!» Это он, конечно, перегнул, но кровь у меня здорово закипела. Пожалуй, я никогда в жизни не испытывал такой ярости. Даже сам удивился. Когда играешь за компьютером, то азарт тоже хлещет из ноздрей, а страсти кипят, но чтобы так? В кого я превращаюсь? Как только Пвингер перестал бессвязно кричать, он принялся материться. «Почему же так больно, мать вашу?» Он бил рукой по траве, разбрызгивая вокруг воду. «Врача!» — крикнул я. «Позовите врача, он же тут есть!» Я метнулся к судье, но тот уже делал какие-то знаки медперсоналу, дежурившему за краем поля. Взяв носилки, они побежали к нам. Обе команды тем временем сбились вокруг небольшого пятачка, центром которого оказался наш хавбэк. Все кричали, толкались, судья пытался навести порядок, ему на помощь прибежали боковые арбитры. Значит, такие события были предусмотрены программным кодом, и судьи знают, что делать, или за них все-таки играют живые люди? «Удаляй его!» – требовали котлеты, показывая на меня. «Это красное, с поля!» – орал киллер, подталкивая квази. «Судья, судья!» – слышалось со всех сторон. А уж сколько оскорблений было высказано. Вспомнили все физические и психологические недуги человечества, всех животных, половые органы и болезни. То ли филологи собрались, то ли уголовники. Я отделался от державшего меня за плечи игрока и наклонился к Пвингеру и врачу, аэрозолем замораживающему поврежденную лодыжку. «Что с ним?» — спросил, не надеясь на ответ. «НПС все-таки». «Игрок Пвингер получил травму», — хладнокровно ответил Непись. «И что?» «Он не сможет продолжить матч». «Да что ты будешь делать? Мало нам дисквалификации Фудгика, так теперь еще и травма? Серьезно? Кроме шуток?» Услышав о повреждении брата, Алвингер, который вообще не должен был находиться на поле, бросился на квази с кулаками, но, к счастью, его перехватил Ластик. «Спокойно, спокойно, не подставляй нас!» Вмешалась и Таня. «Ребята, ребята, ну хватит! Не ведите себя как дети!» Ох уж эти женские представления о поведении настоящих мужиков. Однако пришлось отдать должное Тане, она права, и ко мне, как к капитану и тренеру, этот призыв относился в первую очередь. «Все, хватит!» Я полез в самую гущу, разнимая сцепившиеся парочки. Получил, правда, пару тычков под ребра? Больно. Как вообще так вышло, что боль вдруг стала чувствоваться настолько сильно? А что, если при столкновении у кого-то в реальности случится сердечный приступ от болевого шока? Надо обязательно написать в поддержку. Да что там, надо срочно звонить кабельщику. Это может быть опасно для жизни. Давидс тоже принялся активно успокаивать партнеров, пока квази держался в стороне. Судья, не выдержав, что его игнорируют, достал из кармана желтый прямоугольник и принялся показывать его всем подряд, комментируя: «Игрок-киллер получает желтую карточку. Игрок-ниган получает желтую карточку. Игрок-квази получает желтую карточку. Игрок-дрон-ту-уилс получает желтую карточку». Листопад какой-то. Зато подействовало. Почему сразу так нельзя было? Опять не прописанный алгоритм, или это живой человек просто растерялся от нарастающего безумия? Эти 25 минут породили больше вопросов и эмоций, чем два предыдущих дня. Постепенно все начали расходиться. Пвингера погрузили на носилки и понесли с поля. Я подбежал к судье. «Хочу сделать замену. Вместо игрока Пвингер выходит Лвингер». Судья посмотрел на меня как-то выжидающе. Видимо, потому что Лвингер еще не покинул поле и шел рядом с носилками брата. Неужели дисквалифицирует за своевольный выход на поле? «Хорошо, принято», — кивнул он, а у меня здорово отлегло. Окликнул Лвингера, отправил переодеваться. Пока все окончательно успокоилось и игроки заняли свои позиции, он как раз успел переодеться и выйти. «Будешь вместо брата, понял? Помнишь его роль? Играешь в центре, рядом со мной и киллером. Страхуй в отборах, у нас уже по горчишнику есть, рисковать не будем». Лвингер кивнул, но меня испугали его сжатые кулаки. Киллер тоже услышал мои слова, демонстративно сплюнул. «Что же за матч такой? И это далеко не финал». Предстояло разыграть штрафной удар. Я отправил мяч назад кинологу. Следует успокоиться. Кинолог обработал мяч и побежал вперед. «Не торопись!» — крикнул я. «Где там?» Поднял голову, метнул пару взглядов и отдал передачу Лвингеру. Тот удивительно легко поймал на противоходе опекуна, обошел и поскакал вперед. За ним рванул киллер. «А мне что, страховать сзади? Да вроде защитников полно». Тоже побежал. Последовал заброс в штрафную площадь киберкотлет. Там головой его вынесли защитники. Мяч подхватила Таня, вошла в штрафную площадь и пробила по воротам, но как-то неуклюже, по центру. Вратарь спас команду, выбив мяч кулаками, но опять подбор был за нами. Киллер с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр. Филимон проиграл верховую борьбу, защитник вновь выбил мяч за линию штрафной. На подборе первым оказался Давидс. К нему тут же подлетел Лвингер и с силой врезался в корпус. Вроде бы в пределах правил, но выставленный локоть угодил тому под дых. Давидс сложился пополам и слег на газон. Свисток судьи. Он был недалеко и видел происходящее. Подозвал нашего парня и что-то ему объяснил. Когда я подбежал, то услышал только обрывок. в следующий раз накажу». «Все нормально», — попытался заверить я. «Он же не специально, да?» Лвингер посмотрел на меня как-то нехорошо, не по-доброму, но кивнул. «Извинитесь перед игроком, пожмите руки и продолжаем», — попросил судья. Пока Лвингер боролся с внутренними противоречиями, я подал руку лежащему Давицу, тот схватился за нее и встал. Сказал мне полушепотом: «Останови это, иначе плохо кончится». Я всмотрелся в его глаза, мне показалось, в них застыло разочарование. «За своими смотри», — бросил я и побежал назад. Ответ был за котлетами. Оставив сзади всего двух защитников, они лавиной наступали на наши ворота. При такой массированной атаке нам ничего не оставалось, как прижаться к штрафной, стянув туда все силы. Таня выбрасывалась на мяч, словно собачка, остальные расставились на подступах и держали каждый свою зону. Пусть попробуют пройти. Покатав мяч некоторое время и не найдя иного способа просочиться с ним в штрафную площадь, они сделали туда навес. Красная машина выпрыгнула высоко, выше ластика, но до закрученного к воротам мяча не дотянулась. Квази с разбегу взмыл в воздух, опершись рукой на борющегося с ним ластика, и со всей дури врезался в Му, которая прыгнула за мячом. На несколько ударов сердца капли дождя будто замерли в воздухе, разграничивая игру на «до» и «после» этого момента. Несколько мгновений ничего не происходило, как будто игра подвисла. А потом мы все увидели, как с двухметровой высоты, перекрутившись в воздухе, Му рухнула во вратарской площади. Следом раздался свисток, но его уже никто не слышал. Напряженные до предела нервы более чем двух десятков человек со звоном лопнули в унисон. Я не запомнил, как начал движение. Сознание чуть прояснилось уже перед самым ударом. Нет, бил не я. Меня. Я, конечно, собирался ушатать квази, теперь уже окончательно. Но сперва мне нужно было проверить, все ли в порядке с Му, но когда до нее оставалось метра полтора, чей-то сильный пинок в бедро сбил меня с ног. Дальше началась форменная вакханалия. Не знаю, специально ли квази так влетел в Му, или это драматическое стечение обстоятельств, но стоп-кран сорвало знатно. Драться начали все. Благо, что и бежать далеко не пришлось. Большинство игроков во время атаки тусовалось около или в нашей штрафной. Как только я упал, тут же получил ногой по ребрам, аж дыхание сперло. Краем глаза уже видел следующий удар, летящий в лицо шипы Буцы, но в последний момент кто-то толкнул бьющего, и он промазал. Шипы пронеслись в миллиметрах от носа. Я мигом встал на карачки. Принять полностью вертикальное положение на маленьком клочке свободного пространства – та еще задача, ведь вокруг бушующая свора людей. Схватил кого-то из соперников сзади за поясницу и как мог подтянулся. Фух, стою. Тут же прилетело по затылку. Было бы дело в реальности, мог бы и сознание потерять, а тут только боль чувствуешь. Но приличную такую боль, нелегкое покалывание. И именно это заставляет бояться и стараться уложить противника, прежде чем он еще раз посмеет до тебя дотронуться. Я развернулся и врезал кому-то по морде. Разобрать ники или лица невозможно, ориентируешься только по цвету формы. Следующим на меня навалился их вратарь, успевший прибежать от своих ворот. Мы с ним сцепились, он меня за грудки взял и пытается завалить, а я его. Что еще делать? Попробовал ударить головой в нос, ну как в фильмах. Правда, промазал и попал ему в плечо. Носом. Вышло, что сам себе больно сделал. Он тем временем отпустил одну руку и замахнулся дать мне по лицу, но мне опять повезло. Возникший буквально из ниоткуда высоченный Филимон перехватил его кулак, заломал назад и кинул парня на газон. Я, недолго думая, пнул его как следует несколько раз. Кивнул Филимону спасибо, мол. «Назад!» — сиреной заорала у меня за спиной Таня. Я обернулся так быстро, что чуть голову с резьбы не сорвало. Таня львицей ходила вокруг лежащей на земле Му. Перед ней стоял квази с поднятыми кулаками. Морда дикая, словно в агонии. Все как-то даже замерли от такого пронзительного крика, хотя и до этого орал каждый второй. Неожиданно из толпы вылетела красная машина. Ее майка была порвана на груди, но ничего, кроме размытых квадратиков, не было видно. Цензура так ее растак. Она встала возле своего лидера, посмотрела на лежащую Му, берсеркера Таню, затем на квази, взяла его за грудки и крикнула прямо в лицо. «Да что же ты делаешь, подонок? Это же девочки!» И влепила ему оплеуху. Внезапно воцарившуюся тишину разрезал звук сирены.